Сейчас бы сначала так. Потом буль-буль-буль-буль, а потом... Серега, хватит мечтать, держи пиво. Наше 11-й регион. Теперь и пшеничное нефильтрованное. Безалкогольное. 11-й регион. Настоящее пиво без алкоголя. Спрашивайте в магазинах республики. Не является алкогольной продукцией.